Глава четвертая. Круг. Успокоилась. «Повяжи мне на голову плат». Нюта улыбалась, когда его неловкие пальцы завязывали узел, а лоб напрягался от усилий. Некому более собрать ее на свадьбу. «Ромаха, глянь, готово ли все?» В острожке было тихо и пустынно. «Гости-то где?» Сначала испугалась, потом решила, все с женихом на берегу. Там решили праздновать. У реки никого не оказалось. Ромаха принялся кричать, звать братца старшего и казаков. Нютка все держалась за живот, а потом поняла, свадьба-то будет под водой. Позвала Ромаху, они рука об руку спустились в холодную водицу. Мимо проплывали рыбы, большие и малые. А на самом дне увидали Петра, он то ли спал, то ли... Она просыпалась посреди ночи, давила крик и не верила. Уже ли то сон? Трогала ладошкой живот, твердый, упругий, защищавший кровиночку ее дитя. А Петр страхолюд? Вот он рядом, не над ней в могиле. Втягивала запах и сразу ощущала мужской, чуть терпкий, родной. Поворочившись да помолившись Богоматери, она засыпала. Спина поближе к горячему мужскому, живот прикрыт рогожей. «Уйдите, худые сны, вам не рады». А утром топила печь и, улыбаясь, вспоминала недавнее. Как вернулись с отцова судна, Петр перед всеми казаками острожка сказал: «Ты, Сусанна, будь мне женой». И в глазах его серых увидала она свое счастье. Нютка в ответ поклонилась ему чуть не до земли, так домно научила, и молвила: «А ты, Петр, будь мне мужем». Речи их потонули в криках и свисте, жениха подняли на руки да обнесли вокруг. Потом тоже решили сделать с Нюткой. Она кричала и противилась, только никто ее не слушал. Вечером пили мед и царское вино, бабы напекли пирогов, зерном одарил Нюткин отец в счет приданого. Постель брачную сотворили по казачьему обычаю. Под тюфяк положили саблю, чтобы родился сын. Да в том не было надобности, Нютка и так шептала: «Наш сынок». По углам избы воткнули стрелы с соболями да калачами для богатой жизни. Рябины ветки, той самой, что ловила Нюткины слезы, над ложем от нечистой силы. Молодожены и гости не поминали про венцы и Божье благословение, будто и не надобны были. Таков был обычай казаков, у коих свадьбы играли быстро. Невесты женок покупали, а где-то в далеком прошлом оставляли семью, память о ней пускали по ветру. Лихостью назовись ее, распутством или простотой, да в том истина вольных сибирских земель. Первая брачная ночка Нютки и Петра Страхолюда вовсе не была первой. Казаки веселились, требовали сласти и с гиканьем проводили их к ложу. «Расскажи про женку свою», — потребовала Нютка, сняв верхнюю рубаху. «Знать должна, с кем делю тебя», — и вздохнула тоненько по-детски. «Сегодня праздник наш, не буду о том. Ты мне, жонка, нельзя скрывать, расскажу, все расскажу. Дай прижму тебя». Она не стала спорить и так настроптивила немало. Прильнула к Петровой груди, защекотала ресницами там, где бьется сердце. И скоро им было не до разговоров. Под утро он заснул. Нютка все вспоминала, как гадала с домной да спрашивала, буду ли женой Петра Страхолюда. Тогда зерни промолчали ведомо отчего. Матушка всю жизнь свою не жена и не любовница. И ей, видно, уготована та же участь. Плакать ли, виниться ли во грехах, или просто жить да радоваться всякому дню, словно божья пташка. Как сыграли свадьбу, Нютка успокоилась. Дни ее полны были довольства, о коем и не мечтала. Дом Петра — малая часть казачьего куреня. Острожек на берегу Туры, таежное раздолье, подступающее к самому тыну. Все стало ее Нюткиным владением. Она гордо ступала, всякого могла укоротить. Рядилась в бабьи одежды. Косы закрыла льняным повойником, пошитым из нового полотнища. На шею надела гайтану, что принадлежала Петрову роду. Она стала вальяжней. Дитя заставляло ее медленнее ходить, плясать в полсилы, работать не до ломоты в спине. Она не ощущала бессилия, не приходила к ней тошнота или иное, словно здоровее стала. Петр баловал ее пуще прежнего. Возил гостинцы с верхотурья, посуду, перец, сласти. Звал синеглазой птахой. Ежели был в остроге, так всюду чула она пригляд. Возьмет чан с водицей, тут же под рукой Богдашка или Ромаха велят поставить. Соберется в баню, муж вызовется вести, будто сторожит ее от несчастья. Обнимет, прижмет к себе, а ежели найдет на него, так и поднимет на руки, словно играючи. Нютка только сверкает на всех синими глазами, смеется или прячет лицо на груди его. И стыдно ей своего счастья, и хочется поделиться с другими. «Ой, як вокруг нее ходит, не по-казацки! За такое бы на Дону ославили!» Недоверчиво качал головой им во след старый оглобля. На Анну летнюю вдалеке появились тяжелые тучи. Мохнатые, налившиеся влагой, они висели над дальним хвойником, над посмурневшей турой. Стрижи носились высоко в воздухе, и пронзительные крики их внушали надежду. Ежели прольется дождь, зима будет теплой да снежной. С самого утра Петр, Ромаха и Афоня, наточив до звонкости косы, ушли на луга. Беркита до остальных жеребцов, главных помощников. Беркита до остальных жеребцов, главных помощников, долгой зимой нужно кормить. «А чего жонка твоя все твердит, сынок да сынок будет?» Афоня на миг остановился и вновь взмахнул косой. Шел он широко, оставляя после себя ровный луг. Сразу видно крестьянскую жилку. «Кто там сидит, никому неведомо, то ли мальчонка, то ли девка, то ли кто?» Он подавился смехом. «Окороти!» Петр помедлил и сказал куда резче обычного. «Ты про своих сыновей думай, друг!» Дальше они пошли молча. Ромаха косил в отдалении, работал он неровно. То махал косой без устали, то становился похож на старца, что лишился последних сил. «Эй, Ромаха!» — крикнул неугомонный Афоня. «Верхотурье плывем третьего дня. Опять к Катаю в гости пойдем?» Ромаха ничего не ответил, уши его покраснели, стали ярче ворота рубахи. Петр не углядел в прошлый раз, как отправились казаки в сонмище, да прихватили с собой мальчонку. «Мальчонку?» Тут же осекся он, вспомнив себя, что в 16 лет казался себе зрелым да многоумным, и жёнок знал. Ромаха — дело другое. То ли отец относился к нему, пока жив был, с большей сердечностью спускал многое, то ли он, Петр, что-то не доглядел. Жалел остолопа, а надо было розгами охаживать. «Девкам-то он понравился!» — сказал Афоня уже Петру, будто нарочно пытаясь позлить. «Отпускать не хотели, слышишь? Велели опять приводить!» — крикнул он с расчетом, что Ромаха услышит. «Вы бы в грязь братца моего не окунали!» — тихо, но твердо сказал Петр. «Он и рад окунуться!» — остановился Афоня. И Петр, невольно подражая ему, тоже опустил косу и поглядел на братца. Да, вырос он. Почти мужик, высокий, ловкий. Разгорячился, рубаху снял. «Не уймешь ты его, жеребца!» — хмыкнул Афоня. «А с сынком-то своим? Стараюсь я до дом на моей изо всех сил, ишь, нет пока. Время не пришло». «Дай-то бог!» — перекрестился Петр. «Сгребать надобно. Намокнет, отсыреет сенцо. Служба, будь она неладна, воли не дает. То на дорогу шлют, то тын возводим, то по инородцам бегаем, как все поспеть. Воевода все, наш-то Трофим рад бы нам помочь». И дальше говорили все об одном, о нескончаемой службе, о том вожделенном времечке, когда дадут им выдохнуть. Только оба знали, оно никогда не придет. Дождь начался только к ночи. Бурные потоки обрушивались на крышу, грохотали, будто молотом по наковальне. Синеглазая жена тесно прижималась к Петру, шептала что-то испуганно. А он гладил ее темные волосы, по девичьей привычке она распускала косы, касался длинной шеи, ласковой груди. И утешение нужно было ему, Петру Страхолюду. Последние седмицы жена не подпускала его к себе, заботилась о сынке, что сидел в утробе.